После стычки с разбойниками все на судне поглядывали на нас с уважением, а дозорные несли службу с усердием. Ходом прошли Оршу и Могилев. В небольшом Рогачеве шкипер решил сделать стоянку, подкупить продуктов. Вечером мы причалили к городской пристани и выставили двоих людей для охраны. Команда занималась покупкой на торге продуктов и их доставкой на ладью. Я же решил пройтись по городку. Ничего примечательного. Кривые улицы, немощенная мостовая, пыль, грязь, беднота. От скуки зашел в оружейную лавку недалеко от торговой площади. Из-за прилавка выскочил бойкий чернявый мужичок. «Чего изволите, господине?» «Посмотреть товар зашел. Может, полезное для себя увижу». Товар был скудноват и качество неважного. Я уже собрался уходить, как мужичок спросил. «Огненного зелья не надо ли?» Я секунду постоял. «Порох, что ли?» «Покажи». Продавец вытащил из-под прилавка небольшой деревянный бочонок ведерного объема, поставил на прилавок. «Вот». «И где ж ты его взял, любезный?» «Купец, судно, на прошлой неделе вдрызг в кости проигрался. Оставил в уплату». Я вытащил пробку, высыпал на ладонь несколько крупинок. «Настоящий дымный порох. Крупинки ровные, блестящие. Стало быть, не подмог. Хороший порох. Кому же он тут, в глухомане, его продаст?» «И сколько просишь?» «Серебряную деньгу». Я почесал затылок. «Сколько стоит бочонок пороха, я не знал. Да, собственно, ружей или пушки у нас и не было. И зачем нам порох?» После некоторого размышления решил взять. Цена невелика, и какая-то интуиция подсказывала, что приобретение может пригодиться. Поторговался, но продавец твердо стоял на своем. И я, отдав одну новгородскую деньгу, забрал бочонок. Наши на корабле встретили меня восторженно. Вначале я не понял причины, но когда ко мне потянулись с кружками и просьбами налить немного, расхохотался. Парни решили, что я купил бочонок вина. Дабы никто не подумал, что я зажилил, я вытащил пробку и, к разочарованию собравшихся, высыпал на ладонь черные крупинки пороха. «Перец?» – спросил кто-то. Перец, как и другие пряности, был в цене. «Огненное зелье!» «Зачем нам оно? У нас на судне даже кулеврины нет!» «Пригодится, потом расскажу!» Зачем я его купил, я пока и сам не знал. Правда, бродило в голове от намыслишка. Приобрести огнестрельное оружие я не думал. Больно оно здесь тяжело, неповоротливо. Пока зарядишь, четверть часа пройдет. Да и запал фитильный. Его перед выстрелом зажечь надо, а если дождь идет, так и вовсе не выстрелишь. Нет, не о нем были мои мысли. Вспомнилось, как в босоногом детстве мы с мальчишками делали из спичек маленькие бомбочки с селитрой. Почему не попробовать нечто вроде гранат? Заказать в кузнице обрезки труб, один конец заплющить, засыпать порох, приладить фитиль. В нужный момент зажигай и бросай в толпу. Еще когда мы залпом стреляли из арбалетов по спускавшимся с холма разбойникам, я остро пожалел, что нет гранат. Самоделки мои никак с гранатами конкурировать не могут, но для этого времени будут вполне. А что? Грохот, огонь, осколки опять же. Надо попробовать, а пока пусть бочонок пороха полежит в сухом месте. Я определил его в трюм, подальше от влаги. Снова потянулись однообразные дни. В один из таких дней команда забегала, засуетилась. «Случилось чего?» – спросил я пробегавшего матроса. «Киев рядом! Вон на холме постройки! Не видишь?» Я всмотрелся. Действительно, на правом берегу Днепра виднелись блестящие маковки церквей, дома, городские стены. Путешествие заканчивалось как-то уж очень неожиданно. А и ладно, люди живы, груз цел. По прибытии шкипер долго искал место, где бы пришвартоваться. Все причалы были заняты. С трудом нашли место на рыбной пристани. Сильно, если не сказать тошнотворно, пахло рыбой. Недалеко от пристани женщины чистили рыбу. Коптили, вялили, требуху выбрасывали тут же, к радости бездомных собак. Но запах... Я был рад, что мы будем здесь недолго. Вот Моша рассчитается с нами, и можно искать попутное судно в обратную сторону. В Киеве тепло. Глядишь, пока река не встанет, сколько-то пути на корабле проплыть удастся. Все, ноги не бить. Моша убежал искать своих и заявился только утром. Груз, меха. Моша решил перегружать судно на судно. Так не надо было платить за склад. Я подошел, показал рукой на город. «Киев?» «Киев, Киев», — закивал Моша. «Мы подряжались до Киева. Ждем расчет». Моша насупился и направился в свою каюту. «Ох и прижимист Моша! Не любит расставаться с деньгами». Выйдя, отсчитал деньги. Скрипя зубами, добавил сверху еще 5 рублей. «Ну что ж, и на том спасибо». Моя команда быстро собрала вещи. Нашли на пристани возчика с телегой, перегрузили трофейное оружие и мой бочонок пороха и направились в город. Надо было найти оружейника, продать оружие и тогда уже отправляться в обратный путь. Не таскать же с собой железо. Возчик подвез нас к постоялому двору. Мы быстро сгрузились и перетащили добро в отведенную комнату. С утра вдвоем с Кириллом отправились на поиски покупателя. Нашли быстро. В стольном граде Киевском в каждом почти квартале кто-нибудь занимался железом. И то, дикая степь рядом, все железяки востребованы. За цену сильно не торговались и продали быстро. На постоялом дворе я отложил часть вырученных денег на обратную дорогу, остальное разделил поровну. Выручку от Моши разделил пополам. Половина мне, закупленное в Москве оружие. Другую половину снова поделил на 4 равные части – 3 из которых и отдал моей троице. Все остались довольны и уговорили меня еще денек-другой побыть в Киеве. В городе раньше был только Сергей. Остальным не терпелось сходить на торг, купить подарки домашним, город поглядеть. Ладно, уговорили. Побудем в Киеве еще 2 дня. Утром отправились на торг. Это было что-то. Громадная торговая площадь была больше небольшого городка. Здесь было все, что можно купить и продать. Меха, ткани, посуда, лошади, оружие, изделия из золота и серебра, мясо и рыба, зерно и масло, изделия из кожи и лечебные травы. Вся торговля сопровождалась бойкими криками зазывал, задорными воплями свирелей и рожков бродячих музыкантов, жаркими спорами продавцов и покупателей, блеянием овец и мычанием коров, криками обворованных, хохотом толпы вокруг балагана кукольников с неизменным петрушкой. Я немного оглох и растерялся.